Глава 16, в которой Кларе приходится серьезно подумать. Пришло время все расставить на свои места и понять, куда же исчезла злополучная маска. Клара привычно расслабилась, постаравшись устроиться поудобнее на библиотечном стуле, и закрыла глаза. Ей не хотелось верить подозрениям, которые шевелились в душе, и надо было в деталях восстановить картину произошедшего на той злополучной репетиции. Она мысленно представила себе круглый зал музея и всех, кто был в нем в тот момент. Ей даже не обязательно было еще раз пересматривать записи камер наблюдения. Она и так могла представить себе все в мельчайших деталях. Именно эта способность, ровно как и глубокое понимание особенностей и психологии каждого вида, делали Капибару по-настоящему хорошим детективом. Вот Лео в самом центре зала надевает маску. Слева от него младший сотрудник музея готовится включить музыку. А рядом с ним скучает неповоротливый охранник муравьед. Прямо напротив Лео — выход из зала в соседнее помещение с большим окном, выходящим на стену соседнего корпуса. Слева стоят Рикардо, журналист главной городской газеты, и еще один охранник. Все они застыли в воображении Клары за секунду до того, как погас свет, и она раз за разом прокручивала перед собой эту сцену. Как можно было вынести из зала полного зверей такую приметную маску? Ее не засунешь в карман и не пронесешь в пакетике. Ведь здание музея оцепили буквально через минуту после похищения. А личные вещи, сумки и рюкзаки всех, кто выходил из музея, провели через рамку сканера. Чем дольше Клара думала об этом, тем очевиднее становилось, что маску никто никуда из музея не выносил. Это было просто невозможно в тех обстоятельствах. Сокровища надежно спрятали и унесли уже после того, как улеглась полицейская кутерьма. Мог ли это сделать Лео, впервые оказавшийся в городском музее? Нет, конечно. Это должен был быть кто-то, кто знает музей не хуже, а может быть, даже лучше самой Клары. Это была хорошая зацепка. Прокручивая в голове сцену похищения, Клара все время чувствовала, что упускает еще что-то важное. Или кого-то. Как будто там был еще один персонаж, в чью сторону ей очень не хотелось смотреть. Точно! Как же она могла забыть? Если там был Рикардо, значит, рядом с ним крутился и противный Бенисио, но она привычно предпочитала его игнорировать. Что Капуцин делал во время похищения? Где он находился? Обычно он всегда находился за плечом директора, ловко помогая в делах неповоротливому и медленному ленивцу. Но в момент кражи Рикардо стоял почти вплотную к сидевшей на табуреточке Кларе, и Бенисио рядом с ними точно не было. Неужели? Мысль была настолько невероятной, что Клара, не сдержавшись, всплеснула лапками, чуть не опрокинув на себя термос какао, который успела достать из рюкзака во время чтения. «Как там говорил Лео? Чьи-то лапы сверху буквально сдернули с меня маску короля Ягуара». Они все смотрели на него, на пол, на окна и двери, но совсем забыли, что можно поднять морды вверх. То, что было невозможно для капибары, легко доступно для зверей, чьи дикие предки веками ловко лазали по деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку и цепляясь за лианы. Обезьяны и ленивцы — обитатели крон деревьев, а не земли. Пара прочных прозрачных лесок под высоким потолком музея навсегда останется незамеченной, когда весь свет и взгляды прикованы к фигуре танцора на полу. Настроить камеры слежения так, чтобы они смотрели только вниз. В темноте сдернуть маску с головы ошарашенного леопарда, припрятать ее где-то наверху, легче легкого, если можешь спланировать каждое движение. Клара так распереживалась, что даже вскочила со стула и начала суетливо бегать туда-сюда по читальному залу. Такое с ней происходило только в минуты крайнего волнения. Неужели Бенисио украл маску? Но зачем она ему? Такой уникальный экспонат практически невозможно перепродать на черном рынке. Капуцин и пальцем бы не шевельнул без приказа директора, да и мозгов, чтобы спланировать такую сложную операцию, у него бы не хватило. Рикардо все время был рядом с ней, и двигаться быстро не был способен в принципе. Да и зачем доброму и умному Рикардо, которого Клара знает уже не один год, похищать древнюю реликвию? У директора музея просто нет ни единого мотива, чтобы совершить такое ужасное преступление. Или все-таки есть? Шерстка на спине у капибары встала дыбом. В голове Клары пронеслись воспоминания обо всех разговорах с Рикардо за последнее время. Его голос всегда звучал мягко, но не было случая, чтобы он не пожаловался на отсутствие силы, ловкости или скорости. Он всегда с завистью смотрел на более проворных и подвижных зверей и с болью говорил о том, как неповоротливы они с Кларой. И зачем ты уже полгода собирал материалы о ритуале сердца гор? Только вот Капибару это нисколько не волновало. Ей нравилось быть собой. В конце концов, кто вообще способен не любить капибар? А вот ленивец сильно переживал из-за особенностей своего вида. Хотя никто никогда не сомневался ни в его уме, ни в профессиональных или личных качествах. В истории были разные периоды. Веками виды враждовали друг с другом. Хищники угнетали травоядных, а более мелкие и слабые звери оказывались в подчинении у сильных. Нельзя сказать, что сейчас удалось решить все проблемы или победить преступность, но хрупкое равновесие было найдено. Звери научились с пониманием и уважением относиться к особенностям каждого вида. Ни один воспитанный зверь не станет торопить ленивца, сажать на диету капибару или предлагать ягуару листья салата на ужин. Ему подадут рыбу или жареную неразумную птицу и не будут косо смотреть. У всех есть свои достоинства и недостатки, но для хрупкого мира нужны и важные особенности каждого. Это и называется экосистема. Если из нее убрать хоть один элемент, равновесие будет безвозвратно нарушено. Так, например, если завтра утром в мире исчезнут все пчелы, уже через год в мире, где растения больше некому опылять, нечего будет есть. Неужели ради темного ритуала, помогающего обрести мощь и скорость короля ягуара, Рикардо мог пойти на преступление? У него точно были возможности для организации похищения, и, судя по всему, мог быть мотив. А то, как пренебрежительно он отзывался о существовании древнего ритуала и его непонятная дружба с противным Бенисио. Все это тоже выглядит очень подозрительно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так ведь? Клара в расстроенных чувствах плюхнулась на стул. Ее интуиция вопила, что именно Рикардо главный подозреваемый в этом деле. Хотя было очень больно разочароваться в звере, которого она считала своим другом. Но времени горевать не было. Из тех, кто присутствовал тогда в зале музея, организовать такое хорошо подготовленное похищение могли лишь двое — Рикардо и сама Клара. Однако Капибара была уверена, что ни раздвоением своей мохнатой личности, ни провалами в памяти она не страдает. А в осознанном состоянии древняя маска для танцев нужна ей была не больше, чем собаке пятая нога. Было уже время ланча, а значит, до начала летнего солнцестояния, когда маска короля ягуара войдет в полную силу, оставалось не так много времени. Все решится уже сегодня ночью. Клара потерла ставшие подозрительно влажными глаза и набрала номер заместителя Рикардо. «Алло, Мария, у меня срочный вопрос. Рикардо на месте?» «Ушел еще час назад и просил не беспокоить до завтра? Телефон отключен? Полиция тоже не может дозвониться? Даже по домашнему номеру?» «Хорошо, поняла. Спасибо, Мария». Клара положила трубку. Директор с помощником исчезли неизвестно куда. Карнавал на носу, а полиция, как и ожидалось, не узнала от Лео ничего о местоположении маски. Это были печальные новости, которые, к сожалению, лишь подтверждали версию Капибары. Надо было торопиться.